Глава 38. Шаги заклинания гладко ложились друг на друга. Преграда. Рассеивание. Перераспределение. Теперь с ней не было Тиммонс, и она не усиливала ее магию, как во время практики в архивной комнате. Но прилив адреналина более чем компенсировал ее отсутствие. Арбалетный болт, выпущенный левым, остановился в воздухе перед Тео. По оперению было видно, что он вращался. Его энергия растеклась по полусферической поверхности преграды. Ирен собрала ее для собственных целей. В этом состояла ее модификация заклинания в перераспределении импульса. Лев еще даже не опустил оружие, а болт уже вонзился ему в шею. Он упал на спину и забился, словно рыба на берегу. Старик лихорадочно перезаряжал арбалет, когда Тео поразил его отлично сформированной и направленной взрывной волной. Тот отлетел к ближайшему дереву. Его тело с хрустом ударилось о ствол. Сердце Рен бешено колотилось. «Мы их сделали! Пойдемте!» Но тут она увидела Кору. Та упала на колени. Второй болт попал ей прямо в грудь. Кора начала заваливаться на бок. Ирен едва успела ее подхватить. «Кора, мы с тобой! Не бросай нас!» Ее карие глаза были широко раскрыты и безжизненны. Болт попал ей прямо в сердце. Они не обнаружили ни пульса, ни других признаков жизни. Осторожно опуская Кору на траву, Рен дрожала всем телом. Грудь сжалась. Дыхание перехватило. Она потянулась, чтобы закрыть Коре глаза, и в это время мертвое тело девушки скрутило судорога. Из перехваченного горла Рен вырвался крик. Спустя несколько секунд тело перестало биться в конвульсиях. Тео наклонился и закрыл Коре глаза. Они переглянулись. Он кивнул в ответ на вопрос, который Рен не нашла в себе силы высказать. У них не было времени похоронить тело или взять Кору с собой, если они хотят выжить. «Давай выбираться отсюда», — сказал Тео. Темнота усложняла побег. Спускаясь с холмов, они не рискнули применить осветительное заклятие. В этой пустынной местности любой огонек привлечет внимание преследователей. Их вели по пути только звезды. Им хватило бы и одного адреналина, но периодически они слышали то, что побуждало их ускорить шаг еще больше. Пронзительный лай пса Деллы. Если их преследователи не останавливались для отдыха, то не следовало и им. «Кора Марин мертва, и это я позволила ей умереть!» Рен попыталась не концентрироваться на этой мысли. Они с Тео шли и шли. Три раза им встречались ручьи, и они переходили их вброд. Если берег был слишком обрывистым, они забирали на юг, вдоль сторожевой горы, надеясь, что, несмотря на препятствия, постоянно двигаются в сторону Катера. Делла говорила, что до города 4 дня ходу. Рен понятия не имела, правда это или нет. Но им не придется проходить все это расстояние. У них есть свеча. Занялось утро. Прекрасный наступающий день совсем не отражал их самочувствия. Рен никогда в жизни так не уставала. Протестовала каждая мышца ее тела. Смерть Коры лежала на сердце тяжким грузом. И еще где-то на краю сознания пульсировало воспоминание о захламленном сарае, о крови и отрезанных пальцах. На самом деле этих событий не произошло. Но Рен пугала сама возможность того, что могло случиться, если бы тот временной поток тек своим чередом. Был уже полдень, когда они остановились передохнуть. Выбранное ими место излучало покой. Небольшой водопад скатывался в мелкий пруд, где вода была такой прозрачной, что было видно дно. Казалось, в таком тихом уголке им ничто не может угрожать. Тео сбросил с плеча сумку и принялся расшнуровывать ботинки. «Останавливаться надолго здесь нельзя», — сказал он. «Умоемся, поедим, двинемся дальше». Кора стащила со стола целую буханку хлеба. Во время бегства из кухни Ран этого не заметила, но теперь прошептала спасибо погибшей подруге. Однако, размышляя о том, что произошло, она испытывала сложные чувства. Тот факт, что у Коры был Девориум, неизбежно приводил к тяжелому вопросу. «Почему она не применила Девориум, чтобы их спасти? Тимон и Ави?» Тео снимал рубашку и штаны, чтобы помыться в пруду. «Мне кажется, она в этом призналась». «Я помню, что она нам это рассказывала», — сказал он и похлопал себя по затылку. «Где-то вот здесь, хотя я знаю, что этого никогда не происходило. Она призналась, что хранила Девориум для себя. Она не знала, что произойдет дальше, поэтому решила не применять его для спасения Тимонс. Я не согласен с ее решением, но теперь это не имеет значения. Она погибла, а мы идем дальше». «Она погибла, потому что я решила спасти тебя», — подумала Рен. Инстинкт взял вверх. Кора ей нравилась больше, чем Тео. Рен уважала любого человека, выбившегося из низов и пахавшего в Академии ради лучшего будущего. Но Тео — это ее путь наверх. Эгоистическое решение, вызванное стремлением к самосохранению. Сколько еще раз в жизни ей придется его принимать, чтобы продолжать идти наверх, продолжать бороться за выживание? Ей на плечи, словно тяжелый плащ, легла вина. Рен сосредоточилась и отбросила эти мысли в сторону. Или, скорее, сложила их в отдельный ящичек в мозгу для последующего рассмотрения. Сейчас надо думать о выживании. Она посмотрела на Тео. Он стоял по пояс в пруду и тер руками голые плечи и бока. Мыла у них не было, но даже простая вода смоет пот и грязь и хорошо их освежит. Они шли всю ночь и половину дня. Рен дождалась, пока он заметит ее взгляд. «Что?» «Вспоминаю, как ты танцевал перед Виверной». Он слабо улыбнулся. «Уверен, что то, о чем ты сейчас думаешь, подразумевает большой расход энергии, который у нас и так исчезающе мало». Она вскинула бровь. «Ну хорошо. Ты заслуживаешь звания благоразумнейшего мальчика. Тогда разберем вещи и заодно подумаем, что делать дальше». Рен открыла их единственную сумку. Лежащий там Девориум Коры выглядел так, будто его переехала карета. Раньше он был ровного янтарного цвета, а теперь покрылся белесыми пятнами. На ощупь он был еще теплый. Рен отодвинула его в сторону и нашарила тот предмет, который искала. «О, вот это не очень хорошо!» Браслет ее матери. Она достала его из сумки на свет. Прожилки на драконьем металле выцвели. Рен надела браслет на запястье и сотворила самое простое заклинание из всех ей известных. Раздалось шипение. Магия рассыпалась брызгами. Заклинание не сработало. Тео даже застыл в воде. «Ты что, запорола заклинание? Я стал свидетелем уникального в своей неповторимости события». «Знаешь, твои мыслительные способности оставляют желать лучшего». Рен показала браслет. «Корин Девориум высосал из него всю магию. Наверное, они касались друг друга в сумке, когда она активировала заклинание. В нем ничего не осталось. Все окли, которые я там хранила, сгорели». Тео показал на жезл, висящий у нее на поясе. «А в этом?» «Там, может, 20 окли. Большую часть вспомоществования я держала в материнском браслете. Этого еще не хватало. Если мы выживем, ноги моей больше в лесу никогда не будет». Она вела такой тщательный подсчет. Если бы браслет не был опустошен, у нее хватило бы магии даже на короткую дуэль. А теперь у них есть только сосуды Тео. 500 окли, если она не ошиблась в расчетах. Но вот она могла сотворить лишь несколько самых простых заклинаний. В этом не было ничего страшного, если бы остаток пути Они прошли без приключений. Но им на пятки наступают сборщики дыхания и Клайд. Рен поискала еще и вытащила из сумки украденную путевую свечу. В переднем кармане она нашла серьгу Тиммонс. Она сняла собственную серьгу и заменила ее длинноклювой ласточкой. Та немного повисела, поворачиваясь, а затем воспроизвела далекий голос. «Приветствую, приветствую, приветствую! Следующий номер — нестареющая классика. Вы наверняка узнаете эту песню!» Рен взглянула на Тео и сняла серьгу. «Я думаю, у нас два варианта. Оденься, я не хочу пропустить что-нибудь важное из-за твоего возбуждающего вида». Он рассмеялся. Рен старалась поднять им настроение. Остаток дня они проведут, сжимая зубы, напрягая мышцы и глядя смерти в глаза. Такие моменты необходимы, если они хотят пережить следующие пару дней. Тео оделся, а она в это время хорошенько умылась и вымыла ноги. Пока он застегивал рубашку, она обрисовала свое видение ситуации. «Первый вариант. Просто идти дальше. Самое меньшее — 3 полных дня ходьбы. И на пятки нам будет наступать наркодобытчица с псом, который умеет идти по следу. И мы не знаем, есть ли у них тут еще собратья по ремеслу, либо лояльные им фермеры. Мы не знаем, есть ли у них путевые свечи, которые позволят им телепортироваться впереди нас, чтобы отрезать нам путь. Но одно нам известно точно. Они знакомы с этой местностью значительно лучше, чем мы. Возможно, мы и оторвемся от них. Шансы есть, но они не очень велики». Он кивнул. «Нам тяжело будет поддерживать хороший темп все 3 дня. Второй вариант. Пройти за сегодняшнюю ночь столько, сколько сможем», — продолжала Рен. «Без остановок, без отдыха. Найти место, которое можно защитить. Естественные преграды, охранные заклинания, весь набор. Как только окопаемся, зажжем свечу. У нее стандартный размер. Это значит, она будет гореть не меньше 3 часов. Это также значит, что все, что нам нужно будет сделать, остаться в живых в течение 3 часов. Думаю, это легче, чем выживать 3 суток. И затем мы переместимся в Бальмерик». В его глазах мелькнул страх. Именно прыжок по восковым путям и стал причиной их теперешнего положения. Одни, далеко от дома, потерявшие друзей, один из которых стал вурдалаком и теперь охотится на них. Естественно, ему нужно было время, чтобы принять возможность того, что им придется снова пройти через этот темный лабиринт. «Ты считаешь, мы сможем переместиться так далеко?» — спросил он, не подвергаясь риску. Рен показала серьгу. «Если она звучит четко и громко, то, думаю, мы достаточно близко для прыжка. И мы сделаем все как положено. Никакого срезания углов, никакой имитации поджигания свечи, никакого гашения раньше времени. В этот раз никаких сомнительных трюков. Будем медитировать и сосредотачиваться, пока свеча не прогорит. И не потухнет сама. Мы все сделаем тщательно, максимально безопасно». Тео кивнул. Он нуждался в этом разъяснении. «Кроме того», — сказала Рен, припрятав главный козырь напоследок, «у меня есть кое-что, о чем я забыла». Она залезла в нагрудный карман куртки. Она не говорила остальным, не хотела будить в них ложные надежды. Раскрыла ладонь. На ней лежало 5 пожухлых травинок. Тео вскинул идеально очерченную бровь. «Я должен задать вопрос или сама объяснишь?» «Интереснее, если ты задашь вопрос». Он вздохнул. «Ладно, что это?» «Это трава с нижнего двора Академии. Помнишь лужайку перед портальным залом? Я там сидела, когда вы прошли мимо. Машинально водила ладонью по траве. Сорвала несколько травинок. Пару ночей назад я обнаружила их в кармане и поняла, что они могут сослужить нам службу». Тео кивнул. «Физическая частица места назначения. Связь будет гораздо сильнее, чем просто при ментальном представлении. Травинки ускорят наше прохождение по восковым путям. Ты права. Это сработает». «Итак, Выбираем второй вариант?» Он задал очевидный вопрос. «Что, если они доберутся до нас до того, как свеча догорит? Что, если появится Клайд?» Рен могла только покачать головой. «У тебя довольно много магии. У меня есть несколько заклинаний. Мы им так легко не дадимся». Тео не удовлетворился таким ответом. Он знал то, что знала она. В настоящей магической схватке 20 оклей не стоят ничего. Повисла тишина. Тео, казалось, глубоко задумался. Рен не знала, что еще сказать. Их путешествие подходило к концу. Количество вариантов возможных действий было крайне невелико. Они либо выживут, либо нет. Все просто. «А если бы у тебя было больше магии?» — неожиданно спросил Тео. Рен застыла, глядя ему в глаза. «Только не говори, что сейчас откроешь мне какой-то секретный доступ к магии, о котором известно лишь городской аристократии. Ну, то есть я слышала кое-какие теории на этот счет, и я даже не особенно удивлюсь, если это вдруг окажется правдой. Но я все это время считала наши заклинания словно бухгалтер». «Нет, ничего такого». Его палец рассеянно скользнул по цепочке на бедре, фальшивому магическому сосуду. «Но у тебя всего три заклинания. Если появится Клайд или головореза Деллы, без твоих заклинаний мы не выстоим». Он покачал головой, перебросив золотую челку со стороны на сторону. Рен не сразу поняла, о чем он думал. Она не предложила этот способ, потому что считала, что он никогда на такое не пойдет. Такой парень, как Тео Брут, никогда не осмелится. «Магеус», — сказал он. Невозможное повисло в воздухе между ними. «Я не хочу тебя пугать. В обычных обстоятельствах я бы не стал предлагать такого решительного шага. И если ты захочешь разорвать узы, когда мы вернемся в Катар, я тебя пойму. Но я просто не вижу другого выхода, Рен. Если мы намерены выжить, ты мне понадобишься». Он поглядел в небо. «Вега, ко мне». Рен не пришлось изображать изумление. Сейчас она удивилась даже больше, чем когда узнала о Корином Девориуме. Наследник одного из величайших домов в мире хочет связать себя с ней магическими узами. Рен была хорошо знакома с историей дома Брудов. Она изучала их семейство и другие великие дома, пытаясь разобраться в существующей в Катаре структуре власти. Единственный достоверный случай использования семьей Брудов магии Уз произошел почти столетие назад. Бруды вели долгую, растянувшуюся на десятилетия войну с народами, жившими к северу от Катара. Для подавления их сопротивления они применяли крайне жесткие методы. Единственным способом прекратить многолетнюю вражду был династический брак. Оливье Брут связал себя узами и супружескими, и магическими с Анни Грейлантин, дочерью вождя самого могущественного северного племени. Бруды обошли священные договоренности и использовали этот брак с целью давления на остальные непокорные племена, постепенно подмяв их под себя. Не очень-то перспективный для Рен прецедент. Естественно, в других домах тоже были примеры пар, связанных магическими узами. Но эта практика распространялась почти исключительно на супругов, стоящих на одной ступеньке в катарской иерархии власти. Второй сын связывал себя узами со второй дочерью. Шеверин мог связать себя узами с женщиной из семьи Брудов, но никогда не опустился бы до семьи Свифтов или Окли. Сила не переплеталась со слабостью. Было невероятно уже и то, что Тео рассматривает этот шаг, когда они так мало знакомы. Но чтобы он нарушил обычаи, складывавшиеся поколениями. Она взглянула в глаза Тео, и понимание, наконец, преодолело все выставленные ей логические заслоны. Конечно, ответ очень прост. Тео в нее влюбился. Естественно, их отчаянное положение сыграло свою роль. Но правду можно было прочесть в нервном и неуверенном выражении его лица. Он был похож на жениха, ожидавшего невесту у алтаря. Рен не находила слов. На плечо Тео сел Вега. Тео подошел к ней. Одну руку он положил на лапы ястреба, другую протянул Рен. Это был намеренный жест. Физическое прикосновение формировало между ними тремя особую связь. Мост, по которому потечет магия уз. Дрожащей рукой Рен приняла его ладонь. «Я вижу будущее для нас», — прошептал он. «Если бы мы были в Катере, я бы никогда не попросил тебя об этом так скоро. Мы бы гуляли по садам Гивера, ходили бы на выступления музыкантов, просто разговаривали. Я бы никогда не стал навязываться в качестве жениха и будущего мужа. Но нам нужно выжить. Давай выживем вместе». Рен медленно охватывал ледяной ужас. Именно к этому она и стремилась. К твердой опоре. К прямому пути вперед. Да, изначально она избегала дома Брудов и была готова служить любому другому, работать против дома Брудов. А теперь ей предлагается совсем другое. Возможность разрушить дом Брудов изнутри. На такое она даже не надеялась, и ей стало страшно. Но ее ужас имел и другую причину. Магия уз не шутка. Она по-настоящему их соединит. И неизвестно, насколько близкой будет их связь. Большая часть сведений об этой практике получена из устных рассказов, и если судить по ним, последствия от ее применения очень разнятся. Влюбится ли она в Тео? Узнает ли он ее тщательно охраняемые секреты? При этой мысли в животе у Рен что-то неприятно сжалось. Утонув в сомнениях, она все же решилась заговорить. «Для меня это серьезное решение — связать себя узами с Брудом», — сказала она. «И прежде чем я это сделаю, ты должен дать мне слово, Тео. Мне надо знать, что ты не лукавил, когда говорил о своем будущем». Он сдвинул брови. «Что ты имеешь в виду?» «Я не смогу довериться человеку, равнодушному к судьбам других людей. Я прочла все о мятежах на канале, Тео. Я знаю, что за люди твой отец и твой дед, что они привнесли в мир. И я знаю, насколько легко будет тебе повторить их путь. И должна быть уверена в том, что ты этого никогда не сделаешь». Он с решительным видом кивнул. «Я не мой отец. Обещаю». Рен не стала указывать ему на то, что на самом деле он не в состоянии ничего ей обещать. Вероятнее всего, то, чем станет Тео, в итоге будет определять Ландвин Брут. Возможно, после возвращения в Катар он даже потребует, чтобы сын разорвал связь. Эта процедура потребует очень больших затрат магии и будет довольно опасной. Но она находится в пределах возможностей дома Брудов. Рен взвесила все «за» и «против» и поняла, что ее страхи не идут ни в какое сравнение с возможными выгодами. Тео предложил ей то, о чем она не смела даже мечтать. «Да», — прошептала она. «Сотню раз да». Он сжал ее ладонь. «Два дыхания в одно. Все, что есть, даю тебе». Старая тусканская пословица. Слова, подкрепленные намерением, вплелись в магию. Заклинание обвелось вокруг запястья, словно невидимый браслет. Тео пошевелил пальцами. Рен замерла, пытаясь понять, наложились ли узы. И тут ее разум открылся навстречу сознанию веки. Все ее тело наполнила размеренная пульсация магии. И в этом сознании она чувствовала и Тео, словно запах сада, словно аромат сада, созданный специально для нее. Она даже испугалась, настолько это было приятно для ее чувств. Затем в ее разуме появились заклинания. Рен с облегчением перевела на них внимание. Все, что Тео годами сохранял в веке, все его магические познания заняли свое место в рассудке Рен. Она посмотрела на него. Это был такой сокровенный жест. У Тео встали дыбом волоски на руках. Рен понимала, насколько уязвимым он себя сейчас чувствует. Он отдал ей нечто глубоко личное. Рен попыталась разбавить торжественность момента. Говорят, основательного мага всегда можно вычислить потому, знает ли он постулаты Эверта. Не только ты читаешь книги. Я помню все эти заклинания. Не беспокойся. Она рассмеялась. Тео закинул сумку на плечо. Надо идти. Он сказал это, как будто только что не произошло самой важной вещи на свете. Он не успел развернуться. Она поймала его за воротник. Рен не раздумывала. Руки сами потянулись. Когда он говорил о будущем, то был совершенно искренен. Теперь она сделает то, что от нее ожидалось. Она легко его поцеловала и отстранилась. Глаза Тео были закрыты, а губы полуоткрыты. «Приоритеты», — напомнила она ему. «Идем домой». Вега взлетел и сел на плечо Рен. «Немного тяжеловат», — но мысль о том, сколько магии заключено в этом каменном существе, делала его вес вполне терпимым. Планы Рен постепенно адаптировались к новым обстоятельствам. Она уже видела несколько путей развития. Какие-то более перспективные, какие-то менее. Только бы вернуться в Бальмерик. Они шли, а ее разум сосредотачивался на этой единственной цели. Пора было уточнить их план. «У меня есть идея на тот случай, если нас догонит Клайд», — сказала она. «Я размышляла о воспоминаниях, которые он на нас насылал. О темной фигуре, присутствовавшей в моих снах и в снах Коры. Но не в твоих. Я уверена, что поняла, почему так происходит. И если я права, это означает, что у нас есть способ его победить. А я всегда права», — подумала она.